И только тогда ты соображал, что он играет. Как будто не хотел бросить ни одну ноту, пока не исследует всех нюансов, всех ее возможностей. И я стоял иногда час, иногда больше, слушал его музыку. Меня не занимала мелодия, мне нравилось погружаться в каждую ноту, каждая была сама по себе произведением. А лицо у него не было искажено усилием или недовольством, когда он передвигал пальцы по грифу. На лице было блаженство, неземное, самозабвенное блаженство. Все это мне казалось прекрасным, хотя, думаю, он не замечал моего восхищения, так же, как насмешек всех остальных. Однажды холодным днем я увидел его возле старого кинотеатра, он играл какое-то бесконечно замысловатое арпеджио. На нем был вязаный шлем, закрывавший рот, а на земле лежала белая картонка со словами «Концерт Альфонсо. Сегодня, 21:00. Black Horse». Только тут я узнал его имя. На его выступлении присутствовал еще один человек, женщина с темно-рыжими волосами, и она танцевала все два часа, что он играл. По-моему, все это была одна песня. Я сидел за столиком со свечой, а напротив стоял только еще один столик и стул, словно музыкант знал, что на концерт придут всего двое. Закончив, Альфонсо слегка покачал головой и как будто впервые заметил нас. Наступило короткое замешательство, я не знал, то ли мне сейчас же уйти, то ли поблагодарить его, то ли сидеть, пока он не уйдет со сцены. Женщина стояла в другом конце зала, и мы продолжали вести себя так, будто не замечаем друг друга. Тогда Альфонсо заговорил, как бы обращаясь к публике: «Следующую песню я хочу посвятить сегодня вечером этим двум влюбленным». Он заиграл классический номер Джанго Рейнхарда с необыкновенной свободой и легкостью. Пальцы лихо управлялись с головоломными пассажами цыганского джаза, и он подпевал себе нежным, красивым голосом. Что мы могли сделать? Взяли и напились вместе. Ее звали Нэнси. В следующие 5 лет мы все до одной ночи провели вместе и больше не видели и не слышали Альфонса. 2 часа ночи, Лиза. Последнее время я думаю, что мозг мой немного испортился. Он не делает того, что должен делать мозг. Я заметила это несколько недель назад, когда ждала, чтобы компьютер выдал сегодняшние цифры. Я смотрела на стену, наверное, 10 минут, и вдруг осознала, что мысли мои за эти 10 минут совершенно ничтожны. Их даже нельзя зарегистрировать. Это мысли в таком роде. Стена, доска объявлений, серая бумага, коричневое пятно. Не мысли, в сущности, а элементарные следы восприятия. Я стала напряженно думать о своих мыслях вообще и поняла, что теперь они у меня редко бывают, совсем редко. И не только мысли, чувства, стремления, энтузиазм, что бы то ни было. Не знаю, давно ли это со мной творится. Каждое утро еду на работу и думаю, разберусь чем-нибудь существенным и, может быть, даже сформулирую главный вопрос. Но проходит минута-другая, и в голове только светофор, синяя машина, серое небо. У меня синаптических разветвлений и способности к абстрактному, кажется, не больше, чем у улитки. Это напоминает мне уроки математики. В математике я была полной ноль. Когда я пыталась сосредоточиться на каком-то понятии, в голове сделалась пустота, буквально пустота. Абсолютная. Проходил час, сдавали работы. Я 5 лет была отстающей. Действительно плелась где-то сзади, одна, и муть кругом, никого рядом. Но эта пустота была ограниченная. Она возникала только, когда я думала о векторах или о дифференцировании, а теперь она распространилась на все остальное. И на днях я опять об этом подумала. Вспомнила, какой неугомонной была в детстве. Всегда чем-то занята, всегда с какой-то задачей, в поисках чего-то.